Глава 30. Первая работа в астральной форме. От знакомства с подземным городом Дроу я ожидала чего угодно, но не захватывающего восхищения. Представляя себе шахты и землистые лазы, темноту и сырость, была по-настоящему изумлена высокими сводами больших залов и переходов под землей. Да, свет в коридорах горел тускло, но как только мы пересекли первый проход, дверь распахнулась, и мы оказались на высокой площадке пещеры, вместимость которой предвосхищала наш великий Байкал. Дорожки убегали вниз на глубину больше километра. На этих подземных улицах фонари бросали тени на богатые высокие дома. Немало наблюдалось и растительности. Парки и сады тихо покачивались на ветру, который здесь, как пояснил Эланис, гуляет благодаря супервентиляции. Настроение испортить могло только отсутствие дневного света, но и тут Эрлин меня успокоил. Сейчас вечер. Как только время приблизится к рассвету, специальные люди включат кристалл. Правитель Дроу указал куда-то вверх на высокий свод великанской пещеры, и я улыбнулась. Знакомый кристалл незаметно мерцал в темноте под самым потолком. «Значит, у вас все это время был свой кристалл света?» — охнула Лани. «Пока мы прозябали в темноте, вы...» «Мы, темные, самоотверженно берегли свет», — мягко улыбнулся Эланис. Эрлин коснулся левой руки, хлопающей ртом Ланивен, и поцеловал несколько ее пальчиков, пока девушка не вспыхнула, одергивая свою конечность обратно. Смущение сотворило с эльфийкой подлую шутку. Вместо того, чтобы покраснеть, Ланивен начала светиться. Эту особенность светлой Эрлины я давно заметила, но раньше ее скрывал свет третьей луны, а сейчас под землей, да еще и в темноте, палево. Надо отдать должное, люди Эланиса отвернулись от пары правителей сразу же. Я тоже стала пялиться на Альтенар. Типа, ничего не заметила, ха-ха. Но уши ты не закроешь. Тихий шепот Эля, как стоящая к подопечной ближе других, услышала прекрасно. И это... Интересно, что будет, если тебя поцеловать? Вызвала во мне улыбку. А Ланивен рванула к спуску в город в первых рядах. Загорелась желанием одного из помощников Эланиса, предложившим провести экскурсию для дорогих гостей. «Похвальный энтузиазм», — оценила я прыть красотки, и Эрлин тихо засмеялся. Переждав минуту, свернула на серьезную тему, предупредив умника Лавеласа. «Я развею и тебя, и твой город, если ты решил поиграть с чувствами моей девочки. Не смотри, что я не настоящая богиня». «Я настоящая посланница небес». «Знаю», — посерьезнел вмиг Эль, — «но я и не играю. Ланивен, она такая...» Дроу запнулся, не зная, как выразить чувства, которые разрывают его изнутри, об одном только упоминании девушки. «Я никогда не смогу доверить ее безопасность кому-то другому, кроме себя». Я улыбнулась. От воинственного Дроу услышать такое — то же самое, что получить признание в любви. Хорошо. Занимайся безопасностью Лани. Дала свое добро и поспешила за Ланивен, думая, а я пока займусь изучением возможностей своего астрала. Так и потекли дни в Альтенаре. Ланивен с Эланисом проводили время вместе, знакомясь друг с другом ближе и куда сердечнее, а я, после обязательного знакомства с паствой, желающей узреть богиню, запиралась в комнате, накладывала щиты и уходила в астрал. Коша согласился, что миссия на Фелдрасаре для нас завершена. Пусть злодей, который напал на родителей Лани, еще не найден, но меня послали сюда для спасения именно Ланивен, и я справилась с проблемой. Даже защитника для девушки достойнейшего отыскала. Четвертый мир встретил форму моего астрала. Так как фантом имел магическую основу, я нарядила себя очень воинственно. Не знаю, Наверное, то, что я телом осталась на Филдрасаре, так меня радовало, потому что настроение было волшебным. Плюс ко всему, Коша тоже сумел подстроиться под астрал, переместив свою прозрачную оболочку вместе с моим телесным фантомом. Новый мир, Шукра, был чем-то похож на пустыню. Ходить и искать нужный оазис в доспехах было тяжело даже астралам. Магия перемещения не работала, на Кошу не сесть, потому что он материальной формы не имеет. Страшно представить, что было бы со мной, перенесись я на Шукру в реале. Так и ворчала Кошику, пока тот не взмолился. «Ну хватит, ты же бессмертная. Ничего с тобой тут не случилось бы. Зато я был бы непрозрачной немощью. Сел бы на меня, и мы давно бы уже были на месте. Шевели конечностями. Пусть мир не воспринимает наше появление, и ход истории еще не запущен, но нечи сиськи мять. Какой ты противный. Радуйся, что тебе именно такой достался, а то сидела бы сейчас в обнимку с призраком Маларка и сопли на кулак наматывала. Или вообще уже на небесах куковала, куда тебя загребли бы обратно за нарушение пункта договора». Поджав губы, процедила. «Спасибо. Радуюсь. И искренности побольше. Отвали. Неблагодарная козюля». «Руслана, приятно познакомиться», — фыркнула я. От возмущения призрачная пантера замигала. Пришлось прикусить язык. Не хотелось, чтобы на Шукре я осталась одна разгребать то, что... «Кстати, а какой тут запрос? Кого спасать?» «Никого», — огрызнулся Коша. «Нужно только забрать одну вещь — артефакт-лампу. На Шукре она представляет особую опасность». «Лампу?» — фамильяр фыркнул. «Ага. В сказках ваших эта штукенция называется именно так. Не знаю, кстати, почему». «Ничего не понимаю». «Суть такая. Создателей в этом мире два. Раньше они были парой, потом богиня увлеклась миром, одаривая своих созданий вниманием более щедро. Естественно, какому возлюбленному демиургу такой расклад понравится? Вот Садха и обозлился. Созданная им лампа по тихой грусти лихо ловила от детей старцы и подчиняла их ситхи». «Что?» Видимо, Коша оценил степень моего охреневания, потому как перестал закидывать терминами нового мира. «У меня сейчас голова взорвется. Можешь объяснить по-нормальному?» «Ситхи — это сверхъестественные способности. Я думал, ты знаешь. На твоей земле вообще солянка из терминов многих миров, о которых земляне даже не подозревают. Ситхи, например, упоминаются в практике йогов». «Ну да, конечно». Скептично заломив бровь, сострила фамильяру рожицу. «Я же йог». «Ой, ладно». Пантера закатила глаза. Получилось забавно. «Ты не йог, а душнила». «Эй!» Кошара оскалилась, показывая всю степень своего веселья. «Ладно, хватит меня веселить». «Вообще-то я даже не думала». Фамильяр противно заржал с вырывающимися элементами рыка. «Говорю же, кончай смешить». Сверля кошмара недобрым взглядом, сделала глубокий вдох. Паразит пересмеялся, и мы продолжили путь. «Короче, мы попали в мир асуров. Всем своим видом асуры похожи на джиннов. Цвет кожи варьируется от синего до зеленого. Конфликт — таинственный артефакт желаний. Лампа, типа лампы Аладдина, ловит этих джиннов и будет в их товарищах алчность. Кому не захочется использовать усиленные способности асура в своих целях?» «Ну да», — я поморщилась. «И эта Сарцея прознала о подлянке своего мужа Демиурга и написала Риэлю?» «Ха, будешь смеяться, но заявку на твое вмешательство написала не богиня, а бог». «Садх? Серьезно?» Я была по-настоящему удивлена. «И чего это вдруг?» «Не знаю. Объяснение мотивов такие заявления, как ты понимаешь, в себе не обязаны нести. Высшая цель — спасение?» «Этого более чем достаточно. Могу только догадываться о причине прозрения Садха». «Угу», — невесело подвела итог я. Значит, нам надо найти лампу желаний и свалить в закат. Что ж, не самая сложная из задач. Остановить бойню на поле сражения мне видится как-то пострашнее. «Я советую тебе не расслаблять булки», — хмыкнул Коша, оставляя за собой последнее слово. «Асуры — это тебе не обозленные от несправедливости маги и не рыцари-гордецы. Эта планета опасна и...» Кошмарик запнулся, разевая рот от удивления. «И кажется, это моя планета». «Воу!» — резко остановившись, посмотрела на Кошу. «Серьезно? Ты вспомнил, кем был?» Стальная пантера поморщилась, будто от боли. «Нет, все очень смутно, но это знание отчетливое. Я убежден в его правдивости». Пантера охнула, глядя куда-то за мою спину. Обернувшись, увидела настоящий оазис. Городские стены из прочных желтых камней заключали в себя этот рай путника. За стенами были спрятаны настоящие джунгли. Только такие джунгли, в которых царит золотая осень. А в центре всего этого буйства растительности возвышался дворец с куполами и башенками восточного типа. «Нам туда?» «Да», — ответил Коша раньше, чем подумал. «Откуда я знаю?» «Ты меня спрашиваешь?» — искренне удивилась я. «Ладно, забудь. Идем. Кажется, я знаю, где этот проклятый артефакт». «И где же?» Сомнение во мне было валом. «Во дворце. Где еще захочет слизывать сливки обладатель лампы желаний? Советую тебе убавить материальность своего астрала. Приходи призрачной субстанцией, как я. Это поможет нам проскользнуть в город асуров незамеченными». Так и поступили. Несмотря на то, что в мир я переходить полноценной формой не захотела, мне было интересно. Я крутила головой на 360 градусов. Естественно, вместе с туловищем, ибо такие трюки даже астралу невозможно провернуть. Город асуров, как бы он ни назывался, был великолепен. Один среди пустыни на многие мили он вмещал в себе очень активную жизнь. Асуры реально были разноцветными. Синекожие, зелено, краснокожие. Яркость цвета пестрела на улицах мощенного желтым камнем города. Коша правильно посоветовал стать прозрачной. Я со своей бледностью была тут как бельмо на глазу, а так, при таком буйстве цвета, на водянистых нас никто даже внимания не обращал, тупо не замечая. Так и добрались до дворца.